что ты плетешь, девочка-мальчик? Грудь Лидии тяжело вздымалась, выступая из голубых кружев. Жаль, не скормили тебя тогда осаком, а только сейчас мне и пугаться не след. Посередь Москвы в собственном дому я от вас безопасна. А Индриков тебе дался вовсе зря, когда проигрался. После отыгрался, экое большое дело, будто тут белиною кто накурил. И Велин кинулся к Лидии. «Уж, наверное, мои друзья не хотят причинить тебе беспокойство, душа моя, хоть и мелют невнятно. Не угар ли от камина? Надо б кликнуть слуг. С чего зовешь ты юного Романа девочкою?» «А Роман и впрямь девочка, о коей ваша голубиной души подруга только что пожалела, что не бросила ее на съедение диким тварям наподобие крокодилов», — усмехнулся отец Модест. — «Она б так и сделала. Да некто иной запретил». Лидия взглянула на отца Модеста так, словно намеревалась его укусить. Нелли засмеялась. — Вот дурища-то! Не сообразила сразу отпираться при Велине, теперь готова лопнуть со злости. — Не то странно, что я девица, а то, что возлюбленная ваша старуха Нелли насмешливо, медлительную походкой приблизилась к Ивелину и Гамаюновой. — Друг мой, оберегите меня от сих умалишенных! — молящим голоском обратилась Лидия к Ивелину, касаясь ручкой его рукава. — Опомнилась теперь, — подумала Нелли. — Господа, неужто впрямь лишились всякого разумения мальчик или девица сие дитя, только оно бредит? — В великой тревоге воскликнул Ивелин. — Столь юная особа, как мадмуазель Гамаюнова, мнится ему старухою. Как же нам такое понять, Алеша, коли мы все помешались разом? — улыбнулся Росков. — Тебе, поди, известно, что помешанным надобно угождать, дабы они не впали в опасное буйство. А ты выполни одну просьбу умалишенных людей решительно безобидную, так мы и уйдем отсюда, даю в том слово. Не слушайте его, не слушайте! Лидия вцепилась в камзол Ивелина обеими руками, не примечая, что раздирает кружева. — Так ведь просьба-то самая невинная, Алеша, дама напрасно напугана, — настаивал Росков. — Не то, гляди, в буйство впадем. Един безумец в Дрездене затоптала прошлый год ногами 10 человек, а еще перекусил горло двоим, полицейскому и почтенной старушке купеческого сословия. А нас-то трое, прояви благоразумие. У дамы припадок истерической, что весьма понятно, вся надежа на тебя. — Больно складно ты говоришь для безумного, — у Ивелина дрожали губы. — Так ты только просьбу мою выслушай. Мигом поймешь, что я душевно больной, — парировал Филипп. — Так в чем же твоя просьба? — спросил Ивелин, силясь обнять Лидию, но та не давалась в волнении, конвульсивно сама за него цепляясь. — Помнишь, — говорил ты, — что красавица спросила тебя, согласился бы ли ты состариться ради долголетия ее красоты? — спросил Росков настойчиво. — Ты глумишься над сокровенными тайнами моего сердца, выставляя трепетные секреты на показ. Ивелин вспыхнул. Так я ж умалишенный, Алешенька, коль сомневаешься еще, так вот тебе и самая просьба. Скажи ей, чтоб отдала тебе годы младости обратно. — Да ты ума лишился, — оторопело вымолвил Ивелин. — А я о чем толкую? Алексис, опасное дело, глянь, как мы перепугали девицу. Росков кивнул на Лидию, бившуюся в руках Ивелина. Уж после вымолишь у ней прощения за неучтивость, но только у тебя есть тут голова на плечах, но не посуди сам, какой вред от такого пустяка. Она ж сама согласится, когда очухается от испуги. Между тем нормальные люди не стали бы такую нелепицу выторговывать. Значит, мы вправду умалишенные. У нас в Британии, как было мне 7 годов, умалишенная соседка особо прихрупкого телосложения насмерть затоптала здоровяка мужа за то только, что не соглашался признать, будто голова у ней фаянсовая. Нас трое. Так мы дюжину лакеев перетопчем, коли не ублажить. Никто не спасет, кроме команды с цепями, а покуда ту вызовут, что от тебя останется, равно как и от нее. Алексис, не смей! Я разлюблю тебя, коль ты от признания своего откажешься! — выкрикнула Лидия, задыхаясь и трепеща в конвульсиях. Эверин колебался. На осунувшемся лице его отображалась самая мучительная борьба. — Так и чую, что от безумия сила телесная прибывает. Покинувши свое место у окна, отец Модест поднял каминные щипцы и на мгновение, казалось, задумался на них глядячи. Палевый атлас его нарядного камзола зашевелился под напором вздувшихся мышц. Отец Модест согнул сперва щипцы, а затем завязал их узлом. — Я согласен, согласен! — закричал Эвелин, прижимая к себе Лидию. Та, вырываясь, ударила его ладонью по лицу, и на щеке обозначился кровавый след ногтей. — Говорите, что мне надо бы сказать, только оставьте сей кров! «Повторяй! Следом за мною! Слово в слово!» Серьезно проговорил отец Модест, швырнув безобразный железный узел на персидский ковер. «Я, раб Божий Алексей, в праве жертвы твоего зла!» «Я, раб Божий Алексей, в праве жертвы твоего зла!» — повторил Эвелин, морщась, как от зубной боли. «За себя и за других жертв твоего зла требую от тебя, Лидия!» — продолжал отец Модест, четко выговаривая слова. «За тебя и за твоих других жертв требую от тебя, Лидия!» — повторил Эвелин. «Хомутабал, да где ж ты? Чего ты медлишь?» Вырвавшись, Лидия заметалась по комнате, словно залетевшая на свет бабочка-ночница. — Да не тревожьтесь, сударыня, Индриков-то не дошел его упредить! — скороговоркою заметил отец Модест и вновь повелительно возвысил голос. — Вороти то, что не твое, мне и прочим жертвам твоего зла! — Вороти то, что не твое, мне и прочим жертвам твоего зла! — закончил Эверин. — Господи, да когда ж конец этому кошмару? «Конец уж наступил», — спокойно ответил отец Модест. «Прости, что мы обманом вынудили тебя совершить нечто для твоей же пользы, несчастный юноша. А теперь зри самое ужасное, что выпало на твою долю». «Он не дошел, не упредил», — прошептала Лидия, без сил опускаясь на ковер. «Грех ваш огромен, сударыня», — заговорил отец Модест вновь. «Младость есть не токмо багрянец ланит, блеск очей и гладкость чела. Младость есть энергия деяния. Сколь много несвершенных дел канули в ничто из того, что рожденные их сотворить увяли до срока. Пусть заслуженное воздаяние свершится над вами!» «Нет!» — Лидия рыдала, закрывая лицо прекрасными руками. Не вполне понимая, что должно случиться, Нелли глядела на Гамаюнову во все глаза. Отняв руки от лица, та приняла в отчаянии ломать их, вскидывая прекрасное лицо кверху. Только сейчас заметила Нелли, что волоса ее припудрены не белой, а золотою пудрой, красиво оттенявшей их смоляную черноту. Или не такие уж они черные, как казалось? Скорее, сизые. Но вот в сизых волосах промелькнула белая, вовсе белая прядь, еще одна. Боже! Ума лишился я, обрежу, простонал Эвелин. В лице Лидии творилась метаморфоза. Ему словно бы сделалась вдруг велика кожа. Она собралась морщинами над бровями, опустилась длинными складками на шею. Глаза ее отекли и покраснели, утратив блеск. С жутким всхлипом Лидия поднесла вдруг ладонь ко рту, но несколько жемчужных зубов упали прямо на платье. Лидия отняла руку в невольном желании увидеть то, что попало в ее ладонь. Там словно бы посверкивала горсть жемчужин. Лидия закричала звериным невнятным криком, разевая ввалившийся пустой рот. Жемчужины вывалились из ладони, напоминающие теперь морщинистую лапку курицы. И Верин стоял, застывший соляным столбом, бледный, как смерть. Однако ж морщинки на нем разгладились. Это было смертельно испуганное, но теперь по-прежнему юное лицо. «Убейте меня!» — простонала Лидия, кривя впалый рот. «Убейте же кто-нибудь!» «Никто здесь и не помыслит убивать вас! Не надейтесь!» — гневно обернулся к ней отец Модест. «Живите, сколько вам отпущено еще на земле! Вырвано лишь ядовитое жало украденной красоты!» Гамаюнова все рыдала на полу, но никто не обернулся на нее в дверях. Отец Модест с Роскофом вели под руки Эвелина вслед странной сей процессии, таращили глаза ошеломленные лакеи. Оказавшись на улице, Эвелин вдруг громко заплакал, по-ребячески размазывая слезы кулаками.